«Вы ему не понравитесь, чего?» Вопросительно обернувшись, Ник Фьюри даже не пытался удержать лицо, показывая всю праведную степень возмущения, что, впрочем, тоже было игрой. Не мог старый шпион вести себя иначе, даже в простых разговорах стараясь выводить своих собственных подчиненных на чистые эмоции. «Ну, я исхожу всего из пары разговоров», пожав плечами, Наташа присела на подлокотник кресла, в котором уже развалился Клинт, потягивая минеральную воду с лимоном. Выхватив у друга стакан, девушка в один глоток осушила его, после чего, разочарованная отсутствием алкоголя, укоряюще посмотрела на смеющегося лучника. «Может, как человек вы ему и понравитесь, а вот как работник спецслужб, вряд ли. Скорее всего, он так будет относиться ко всем нам. Говори за себя. Я вот относился к парню нормально, и он отвечал тем же». Прервав подругу, Бартон долил себе еще водички. «К тому же, нам и не надо, чтобы он признавался вам в любви. Правильно мыслишь. Главное, что нет резкого отрицания, а остальное слюбится стерпится. Уж вам ли двоим не знать?» Иронично поддернув бровь, на что получил недовольное пыхтение в ответ от Наташи и закатанные глаза от Клинта, «значит, работать можно, а это уже половина успеха. Что по личным способностям? Силен, даже очень. Умный Октавиус в нем души не чает и прощает многие косяки. Верный друзьям, собрал неплохую команду на одной харизме, даже не ставя перед собой подобной цели. Ответственный. Один случай на крыше башни чего стоит». Без раздумий согласился. Чередуя отрепетированные фразы друг за другом, парочка агентов открыто веселилась. «А теперь хватит нахваливать товар», полностью обернувшись к парочке оперативников, которым понравился малец, Фьюри пронзил их взглядом, требуя нормального ответа. «Я вам не коллекционер. Речь идет о безопасности нашей планеты». Фу-ух, устало выдохнув, Клинт выпрямился, опираясь локтями в колени. «Он опасен. Хитрый импровизатор, хороший техник и механик, отличный рукопашный бой, сила, ловкость, выносливость. Видела, как они дерутся со Стивом. Один на один его одолеть сможет только наш карманный бог или великан». «Значит», намекающе протянув гласные, Ник Фьюри вновь обернулся лицом к окну. «Он не станет работать на Щайте. ХМ, не доверяет нам, опасается, подозревает во всяком». Как двойственно, недовольно цокнув языком, глава организации присел на свое любимое кресло, вытягивая ноги. «Тогда будет работать аккуратно, ласково и нежно, как в первый раз. Стоит ли вообще так заморачиваться? Он хорош, спору нет». «Да», простой ответ поставил обоих оперативников в тупик, но благо, начальство решило расщедриться на пояснение, сколько будет еще таких прорывов, сколько непонятных угроз повстречается на пути. «Я хочу иметь запасной вариант на случай, если мы не справимся своими силами». «Вау, сразу запасной вариант». Восхищенно сложив ладошки перед собой, Наташа отлично отыгрывала глуповатую девочку. «ПФ, конечно нет, запасной вариант запасного варианта. А еще есть его учитель», пощелкав пальцами в воздухе, делая вид, что не помнит имени, но так и дождавшись подсказки от своих людей, Фьюри устало выдохнул. «Рент, эх, что-то вы совсем обленились и обнаглели. Это чтобы вы жиром не заплыли, шеф. Стараемся ради вас, шеф». Молодцевато вытянувшись, парочка клоунов преданно пожирала начальство глазами, пока уставший от комедии Ник не махнул рукой, отпуская обоих. Мужчина прекрасно понимал причины их придуривания, передергивания слов и прочие попытки отойти от привычных правил поведения в их коллективе, и ему это не нравилось. На одной харизме, да, так, 72 глава на бусте. «Что думаете насчет вторжения с Читаури? Я тут, кстати, начал писать новый фиг по хвосту феи». Глава 61. «Мда, кучерявые нынче пособия у инвалидов», следуя за своим провожатым по особняку, я не сдерживаясь присвистнул, поражаясь богатому убранству и в целом, крайне, зажиточной обстановке. Даже интересно, откуда столь сильный телепат взял столь денег. Сарказма в моем голосе не услышал бы только откровенно туповатый человек, но к моему собеседнику это не относилось. В большей степени, застыв, как вкопанный, закаменев спиной и едва сдерживая себя, мужчина с модными очками, прикрывающими половину лица, все же смог пересилить себя и продолжить дорогу. Хотя чувствуется мне, что без одного занимательного лысого парня здесь не обошлось. Профессор честный и добропорядочный человек, что лишь работает на благо общества. Общество мутантов. Новая издевка начала пересиливать, и чаша терпения Скотта Саммерса была готова лопнуть, но тот вновь остановился, глубоко дыша и стараясь не смотреть в мою сторону. Не то чтобы я после своего усиления и познания тайн Вселенной стал наглее, но просто меня вымораживал этот парень с горящим сердцем и ясным взглядом. Уже не помню, как там было в каноне, но здесь мне легко удалось выяснить историю Саммерса. Пара наводящих вопросов, быстрый поиск по сети, и вот я уже знаю, сколько человек погибло, когда Скотт пробудил свои силы. 8 детей испарило, даже их тела не нашли. Еще 22 остались калеками, а почти 150 наблюдается у психолога. Все скинули на взрыв газа. Ага, ну, вы поняли. И вот этот остолоп спокойно себе живет и не волнуется об этом. Борется за права мутантов, бегает в цветном костюме и кричит про добро и справедливость. По нему тюрьма плачет, а лучше электрический стул. Но боюсь, даже притянув всех своих товарищей к этому делу, мы ничего не сможем сделать. Покуда за спиной Саммерса нависает тень того самого лысого, никто ничего не сделает. Уж не знаю, брали ли телепатов в плен или, может быть, как-то обезвреживали раньше. Но примерно представляя его возможности, я сомневался, что с ним вообще можно справиться без удара пары беспилотников. Моя усмешка под маской осталась никем не замеченной, а мы были здесь явно не одни. Вот уже несколько минут, покуда мы идем по бесконечным коридорам школы для одаренных детей, вокруг нас раздаются шепотки, слышатся небольшие перебежки, а пару раз я вообще замечал женское лицо, что пролезло сквозь стену. Невероятная способность. Сколько же людей можно было спасти, а преступников усадить за решетку? Любой сейф, любая охрана, любые тайны. Все упадет прямо в руки, просто сделай шаг сквозь препятствие. Последний поворот привел нас к небольшому закутку, где гордо красовалась шикарная дверь из красного дерева. Створки были распахнуты, так что мы без проблем прошествовали внутрь. Мда, если считать особняк богатым, то тут, наверное, все по весу в золоте измеряется. Огромный стол, мощный и надежный, такой точно выдержит очередь из мелкого калибра. Панорамные окна, украшенные резными ставнями, вазы, декоративные деревья и цветы из далеких стран, мелкие побрякушки, скорее всего подарки от влиятельных сильных лиц США, а в центре всего этого восседал он, на своем фирменном кресле, в костюме, что стоит, как квартира моих родителей, буржуй. Едва мысль успела проскочить в голове, как на лице профессора промелькнула ласковая улыбка. Сложив руки перед собой, он кивнул головой на ближайшие места. Рядом пустовал небольшой диванчик, скорее всего для посетителей, а напротив него висела картина. Именно туда я бросил свои усталые кости, в наглую разваливаясь и в оба глаза вглядываясь в висящую картину. На холсте была изображена большая скала, парящая над морем и увенчанная каменным замком. Необычно. Замок в Пиренеях Рене Магритта. Дань памяти старой дружбе, я бы сказал, выехав из-за своего стола и кивком отпуская Саммерса погулять, что я не скрывался, проводил саркастичным смешком, вызывая у несчастного парня настоящий приступ холодного бешенства. Не стоило быть таким язвительным. Не понимаю, о чем вы. Даже без моих способностей, я отменный специалист, способный заглядывать в души людей, как написали однажды. Тихий, чуть суховатый смех был наполнен искренностью и долей печали. Я вижу и понимаю, зачем вы это делаете, но это ни к чему. Несколько секунд мы, не моргая, смотрели друг другу в глаза, пока мне не пришлось отступить, признавая поражение. Защитная реакция. Очевидно, что это так, Шон, но тебе нечего бояться в этих стенах. Кроме всесильного телепата, что мановением руки может перекроить мне мозги. Ах да, еще парня, что стреляет из глаза лучом плазмы. Еще есть красотка, что может смыть Манхэттен. Мне не нужны движения, понимание, иронию. Чарльз вернулся обратно за стол, напоследок одарив картину неприкрытой грустью, но я не стал лезть в душу мужика, да и ты сам прекрасно знаешь, что никто из моих воспитанников не станет совершать подобное. Вашими стараниями, он не стал это никак комментировать, лишь вновь мягко улыбнулся. Разговор с вами, мягко говоря, представляю, впервые за весь разговор, Ксавье показал богатые на эмоции мимику, открыто и широко улыбнувшись. Явно слышит подобное далеко не в первый раз, но давайте перейдем к делу. Действительно, ну, вы были инициатором, так что вам и флаг в руки. За весь разговор я старался не отрывать взгляда от картины. В голове постоянно крутилась мысль, что телепатия работает, как легилименция в Гарри Поттеру, хотя я знал, что это не так. Сначала я хотел просто поболтать и узнать тебя получше. Ты владеешь силами, не похожими ни на что виденное мною раньше, по-стариковски пожевав губами, Чарльз спрятал нижнюю часть лица за скрещенными пальцами. Опираясь локтями на стол, он прикрыл глаза, задумываясь и что-то прикидывая, и лишь спустя минуту тишины задал свой вопрос. Но теперь есть куда более интересная тема для разговора. Шельма. Проницательно. Логично. Мы оба одновременно усмехнулись. Она состояла в братстве и обладает крайне опасными силами, аккуратно подбирая слова. Ксавье не стал ходить вокруг да около и сходу выложил причины его подозрений, особенно те, что получены недавно. Мое молчание было встречено позитивно, видимо принятое Чарльзом сигналом к продолжению. Она напала и чуть не убила мисс Денверс, забрала ее силы, а саму девушку отправила в кому, на долгий срок. Врачи до сих пор не могут сказать, когда она сможет прийти в себя. Сделав паузу, оценивая мое отношение, профессор кивнул своим мыслям. Я бы посоветовал ей устроиться у нас, поучиться среди сверстников и тех, кто владеет похожими силами, имеет те же проблемы. Вы ведь знаете мой ответ, получив от лысого кивок, просто встаю с дивана, направляясь к двери. От этого разговора я ожидал большего, но чувствую, сам телепат получил от этого максимум в отличие от меня. Я поговорю с ней, но решение она будет принимать сама, о большем я и не прошу, Шон. Все же, с нами ей будет безопаснее. Стоило Раршаху покинуть территорию особняка, как в небольшом кабинете профессора было проведено внеочередное собрание. Его дорогие ученики, воспитанники, друзья и просто товарищи, все те, кто был согласен с его взглядами, идеями и планами на будущее, по медленному и мягкому вливанию мутантов в общество. Большинство из них были изгоями, брошенные родными и близкими, оставленные на волю судьбы. Но сейчас они нашли новую семью, отчего на сердце телепата разгоралось тепло. Наглый, дерзкий, взорвавшийся говнюк, продолжал ворчать Скотт, понося недавнего гостя. И хоть молодой мужчина понимал, что все это было сделано специально, легче ему от этого не становилось. А уж когда профессор объяснил полную причину поведения Салливана, циклоп вообще разразился матами и был готов впасть в меланхолию, вспоминая ошибки прошлого. «Он опасен, коротко и ясно, по-военному сухо», — отозвался Логан, поводя носом, морщась на ароматы, оставленные гостем, сильный, смелый, безбашенный. Кровью от него почти не несет, людской. Они все знали, что Чарльз не любит использовать свои способности по любому поводу, потому делились своим мнением, позволяя собрать психологический портрет целиком. Лесная характеристика, закинув ногу на ногу, чернокожая девушка с серебристыми волосами откинулась назад, разглядывая потолок, как по мне, ничего необычного. Одноглазого порешит и не заметит, шмыгнув носом, Логан собирался сплюнуть на пол, но вовремя уловил недовольный взгляд нескольких товарищей, после чего спешно отвернулся. «Тебя скорее всего тоже, если не успеешь разогнаться, блеск, угу». Парочка продолжала говорить, но по уже куда менее значительным вещам, а потому его преемница и одна из любимых, первых учениц решали взять слово. «Меня больше беспокоит другое», — сумев приковать к себе внимание, рыжеволосая девушка тряхнула своей гривой, я попыталась влезть к нему в голову. «Джин, нужно было убедиться, вы были слишком близко и один на один», — пропустив мимо ушей укоряющий тон профессора, девушка тем не менее заметно покраснела щеками. «Так вот, он чист, но я заметила кое-что странное. Продолжай». Получив добро от Ксавье, Джин воодушевленно расправила плечи. Было ощущение, что не хватает части воспоминаний, а некоторые так вообще разорваны на клочки, из-за чего прочитать их становится невозможно. «Хаэм, думаешь, над ним успел поработать другой телепат? Вероятнее всего, уж больно знакомо выглядит, Джин». Многие, в том числе и профессор, возмущенно посмотрели на девушку, которая случайно призналась, что кому-то чистила память или активно копалась в мозгах. «Я, просто, ладно, задержись после собрания», — понимая, что стоит все же принять меры и урезонить девочку, Чарльз помассировал уставшие глаза. «Значит, другой телепат. Это плохо?» Ксавье не понял, кто именно из воспитанников задал этот вопрос, но ответ был бы в любом случае одинаковым. «Точно ничего хорошего. Это, шасс, крайне интересно, с, Курт, снова шипишь. Дас, да, спасибо», — отмахнувшись и выстрелив языком в воздух, как делают змеи, Коннорс вновь с головой залез в тело инопланетянина, разбирая его внутренности и раскладывая их по колбам. Удачный экземпляр, который сломал шею и даже остался при всех своих конечностях, что сильно выделяло его на фоне других своих павших товарищей. Замечательно-с, столько всего. Ага, задрав бровь, я смотрел на пританцовывающего ящера, удерживающего в руках сердце пришельца, пока синие капельки крови стекали по зеленым руками. А вы не хотите добавить немного зеленого, доктор Беннер? А, ох, нет, надеюсь, что нет. Это явно было бы лишним. Да, лишним. Чуть дерганно кивнув, альтер-эго Халка вернулся к работе, помогая Курту и другим специалистам в разборе тел Читаури. Вот уже который месяц они потрошат этих инопланетных насекомых подобных парней, пытаясь разгадать загадку их ДНК. Хотя, как мне кажется, начальство из Чайтея больше интересует возможность подобной кибернетизации, а не чудеса инопланетной жизни. Протерев руки от синей крови, киваю Паркеру, предлагаю продолжить нашу собственную работу. И хотя, Пит явно хотел побольше поработать с Коннорсом, но сейчас он там будет только мешать, и так слишком много рабочих рук на одно тело, потому моего друга прикомандировали ко мне. Сейчас будем снимать грудную пластину. Ага, я готов, не дрейф, старина, это всего лишь насекомые. Насекомые-с, шас-с, это не просто насекомые. Ну вот, снова завелся. Это настоящее чудо-с, невероятный вид, что смог приспособить свои тела, создать из них сплав машины. В этот момент Курт особо резво махнул одним из органов пришельца, заезжая им по морде ассистента, отчего бедный парень позеленел не хуже ящера и уже спустя пару секунд выблевывал остатки своего завтрака. Ауэн, ну твою мать, простите. Чуть ли не плача, паренек умолял Курта о прощении. Коннорс и остальные начали помогать пареньку, а я же отошел к доске, наверху которой была крупная надпись черного цвета. Дни без рыгачей. Сорвав стикер с цифрой 8, рисую на новой бумажке гордый 0. А ведь мы уже почти обогнали прошлый рекорд. Ладно, давай к работе. Подцепив бронелист манипулятором, я кивнул на слова Пита и начал аккуратно приподнимать его, позволяя Паркеру пролезть в щелку сваркой. Основная часть была приделана на наше подобие болтов, а вот под ней уже скрывались по-настоящему интересные вещи, что там, кстати, с телепатом. Ты так и не рассказал. Ай, да ничего важного. Так поболтали об Анне, а потом я свалил. Он наверняка всю мою память прошерстил, уж слишком я не доверял ему. Человек с такой силой должен быть натурально святым, чтобы не пользоваться ей постоянно, забей на него. Надеюсь, что мы больше не увидимся. А с шельмой говорить будешь? Уже, неудачно прижав часть брони, добился брызгов синей крови в лицо. Благо хоть маски были надеты, сказала подумает, но скорее всего нет. Ей пока хочется почуять ветер свободы. Ветер свободы, ворча и ругаясь, Пит стянул лист с груди на стол, после чего мы принялись за живот. Пусть тогда покоряет свои ветра где-нибудь в другом месте. Ну, не пускает и то хлеб. Но моя нелепая шутка не провела Паркера, и тот продолжал допытываться. И где она собирается жить? У тебя? Ага, конечно. Фелиция на говно и зайдется, ну или порешит ее. Ладно, еще на пару дней, но постоянно. Правда, есть у меня один проверенный вариант. Хе-хе, мой дорогой друг явно понимал, на что я намекаю, но он до последнего не хотел в это верить. Пусть остается у тебя в гараже. Пошел нахер. С тех пор, как она вернулась, то только и делает, что ест да спит на моем диване. Я уже не могу прятать ее ото всех. Остановив работу, Пит тыкнул мне в грудь синим от крови пальцем. Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть? Что скажет дядя Бен? АМГ. Да, господи. Что подумают соседи? А не насрать? Нет. Я же там живу, люди точно начнут шептаться. Я вообще-то про МГ. Мне в лицо прилетело куском тела пришельца. Влажная, холодная плоть скатилась по маске, падая на фартук, постепенно соскальзывая под ноги, пока не шмякнулась вниз. Ладно, ладно, не горячись. Можем попросить Щитовских снять ей квартиру или типа того. Уж они то ей точно жопу целовать будут, надеясь затащить в свой педиковатый кружок от Мстителей Земли. Я все слышу. Простите, мистер Беннер, вас я точно не причисляю к ним. Сомневаюсь, что Халк бы оценил твою шутку. Не остался в долгу ученый, чем выбил воздух из большей части подслушивающих наш разговор. Хе, а он вообще смеется? Без понятия, я немного не в себе в этот момент, мистер Рашах. Можно просто Шон, все равно Стив наверняка уже рассказал, кто я такой. Вообще-то нет, он как раз был нем, как рыба, тепло улыбаясь поведению капитана. Доктор Беннер бросил на меня ироничный взгляд. А вот Тони вычислил тебя с помощью своего и сразу же всем рассказал. Даже собрание устроил. Богатенький читер. Сложно было ожидать другого. Одно дело хранить свою личность от уличной швали, а совсем другое – это спрятаться от правительственной организации или Старка. Но предаться мыслям мне не дали. Пришел зеленокожий лесник и всех разогнал. Хватит болтать, скоро тела начнут портиться, а у нас впереди слишком много работы. На Бусти вышло 73 глава, а сегодня выйдет еще одна, так что подписывайтесь на мой профиль и ставьте лайки, если вам понравилась работа. Глава 62. Из динамиков играла любимая группа профессора. Обстановка в игровой скрывалась в ночном полумраке, хоть в лабораторию никогда и не попадал свет. Хотя, может, сейчас было уже утро, я не мог точно сказать. Полопавшиеся капилляры в глазах выдавали мою усталость и напряженность. Голова побаливала, а во рту образовалась сухость из-за обилия сников и другой вредной еды, которой я привык пренебрегать. Левую руку свело, а задница уже начинала побаливать от долгого сидения на месте. Приподняв руку, занюхиваю подмышку, понимая, что перед встречей с Фелицией надо будет точно заглянуть домой. Она, конечно, понимающая и слегка чокнутая, но подобное пренебрежение терпеть не станет. Откинув мышку в сторону, откидываюсь на спинку кресла, позволяя затекшим спине и шее немного расслабиться. Чуть толкнув ногой, пускаю кресло на колесиках в свободный полет, позволяя раскручивать меня и немного остужать голову легким ветерком. Фух, все, развязочная пошла. Сейчас, надеюсь, будет последний ролик и... Майн год, Шон, когда ты успел стать таким занудой? Закинув в рот целую горсть чипсов, Октавиус задорно захрустел, вообще не обращая внимания на усталость и игру длинной в 19 часов. Я даже бросил на него завистливый взгляд, бодрый, выбритый, чистый и без грамма недосыпа. В его глазах горел огонь, а сам док был готов провернуть подобный марафон еще разок. Да, вы правы, проф, вернувшись к столу, с трудом пересиливаю низменное желание свалиться лицом в стол и просто уснуть. Пит, Пит, чтоб тебя, вставай, паучий ты шашлык, король теней сам себя не убьет. Отвали, Шон, я спать хочу. Как ты собираешься спасать Нью-Йорк, если не можешь спасти побережье мечей? Пошел нахер. Пит даже попытался выстрелить в меня паутиной, но вместо этого просто свалился со стула от усталости и ныне разваливался поудобнее на полу, подтаскивая под голову чью-то кофту. Ну вы и нытики, подражая профессору, Анна-Мария тоже гордо подбоченилась, сверкая довольными глазами, всего-то поиграли немножко. Ты с нами не играла, зато я играла, грозно огрызнувшись, перетягивая внимание с подруги на себя, Гвен ворвалась в диалог, отрываясь от просмотра ролика, который мы мешали ей слушать, и лучше бы в моей команде был такой мужик, как она, вместо вас, две размазни. Кивнув головой в сторону Шельмы, за что последняя кинула ей шоколадку и отсалютовала напитком, Стейси вернулась к игре. Как до этого дошло, спросите вы. Все развернулось сразу после битвы за Нью-Йорк. Оказалось, что именно Гвен спасла Кэрол Денверс от смерти, когда последнюю скинули с крыши. Случайно это вышло или нет? Факт есть факт, и если во время боя девушка решила не выяснять отношения, то вот стоило спасть первым признаком опасности и нависающей над городом, как девушка-паук и Шельма чуть не устроили тут новый погром. Хотя, уж прости, Гвен, но шансов у тебя явно было маловато в этой битве. Благо, сама Анна тоже испытывала вину и постоянно мучилась из-за своего опрометчивого поступка, порой сходясь в битвах со слепком Денверс за контроль над телом. Они набили друг другу милые лица, сияя злобными улыбками и будущей местью. Потом еще раз, еще, еще и еще, пока Паркер не попробовал вмешаться и обманом затянул меня в эти разборки, куда я вообще не хотел соваться. С тем же успехом можно было попробовать засунуть палец тигру в зад, будучи обычным человеком, без каких-либо навыков, а в нашем случае двум тигрицам. Короче, это был настоящий ужас, а все стало еще отвратнее, когда в разборки влезла Фелиция, по-своему представляя, из-за чего началась драка. Теперь уже три женщины пытались избить друг друга, постоянно переругиваясь и споря. В конце концов, больше всего досталось мне и Паркеру, а также подоспевшему на помощь Стиву Роджерсу. Бедняга-капитан вообще не понимал, что происходит, и пытался урегулировать дело миром, за что был бит. И я был бит, и Паркер, и Рент, который вообще не при делах. Подобное повторялось еще несколько раз, и только благодаря агенту Романовой удалось как-то урегулировать этот конфликт. Уж не знаю, о чем они там шептались, но постепенно открытое противостояние скатилось до смеси из подколок, шуток и розыгрышей, довольно жестоких порой, но все же явно лучше, чем было прежде. Сейчас же было отличное подтверждение, что проведенные в пот и трудах месяцы прошли не зря. «Поднимайтесь и вставайте в первую линию, а мы с доктором Октавиусом будем». Она продолжала рассказывать тактику, пока мы с Паркером, изображая две амебы, вернулись к игре, постоянно ворча и постановая. «И только попробуйте слиться, я из вас всю душу вытрясу. Я Воль, герр команданте. Слышали, парни, пора надрать ему задницу». Счастливый док, получающий двойное удовольствие по цене одного, накинул на себя наушники, после чего споро засыпал остатки пачки в рот. «Сегодня мы захватим Фаурен, а затем и всю Европу и весь мир. Дри, зво, инс, старт. Дермонтс чаутунсанунт вирзур ЦК. Дермонтс берунс, виртунс гехрен. Гестерн дие велтун хиути дерхиммил. Деннунс гехерте ерунд дие фрихит флиикт». Словно повинуясь словам профессора, заиграла новая песня на немецком. «Давно тебя не было видно». Сигарета прочертила путь в темноте, оставляя яркий длинный след, медленно гаснущий на глазах. Салон автомобиля на миг осветило, стоило только владельцу никотиновой палочки затянуться. За пределами салона лил дождь, своими каплями выстукивая размеренный и грустный мотив, вспышками пробивающимися на краю сознания. Внутри машины пахло хорошим табаком, одеколоном старой марки, что выпускается только на заказ, и оружейной смазкой для табельного оружия. Итака, забавно. Приятно видеть, что человек, несмотря на все невзгоды, что обрушились на него, не изменяет своим привычкам. Интересная смесь, но стоит лишь бросить взгляд на моего собеседника, как становится понятно, другого аромата для него подобрать сложно. Прошло чуть больше года, а сейчас мне кажется, что я сидел в этой самой машине десятки лет назад. Шляпа чуть съехала вперед, закрывая мои глаза от света проезжающих рядом машин. Одинокая улица, по которой работяги возвращаются домой в спальный район. Здесь не было такси, увозящих выпивох, и крайне редко встречались любители кутить допоздна, обогащая шлюх и прочих выкормышей капитализма. Тихое и спокойное место. Сами понимаете, капитан, были дела. Да, но я больше не капитан, а ведь точно. Стоит поздравить. Оставь эту фальшь для наивных дураков. Новая затяжка из Стейси приоткрывает окно, выбрасывая хабарик, рассыпаясь искрами и моментально погаснув под крупными каплями дождя. Он отскочил в лужу, стекая вдоль поребрика, уносимый быстрым течением грязной нью-йоркской воды. Больше работы, больше проблем, больше ответственности. Покивав головой, Джордж было потянулся за еще одной сигаретой, но остановил свою руку, тяжело вздыхая и поплотнее закутываясь в плащ. «Зачем пришел? Продолжить наше сотрудничество». «Ха», невесело усмехнувшись, Стейси бросил на меня вопросительный взгляд, пропитанный иронией. «А разве ты теперь не восходящая звезда, мститель и все такое?» Было тяжело понять, чего было больше в его голосе. Разочарование, насмешки или праздного интереса. Старый коп хорошо прятал от меня свои истинные эмоции, и даже с помощью ЦИА и своего опыта я не смог до конца распознать его истинных чувств. «Мстители», покатав слово на языке, «не могу удержаться от смеха, как корабль назовешь, так он и поплывет». «Верно, рад, что ты это понимаешь». Из-под плаща, под свет далеких фонарных столбов, что своим светом едва заглядывали в салон машины, была вытащена фляжка с легко узнаваемым содержимым. Крепкий глоток с легкой и счастливым выдохом породили во мне белую зависть. Погодка нынче оставляла желать лучшего, так что промочить горло казалось крайне привлекательной идеей. Приятная атмосфера, даже несмотря на тишину, само состояние и тип беседы. Легкие переговоры с Джорджем, непроглядная мгла города, спрятанная за каплями дождя грязь мегаполиса. «А вам обязательно так пафосно молчать и переговариваться раз в несколько минут?» С заднего сиденья раздался голос Фелиции. Комфортно развалившись, попивал кофе из термоса, что притащила с собой. Еще бы курочку в фольге захватила. Небось Стив надоумил. «Зря вот я тебя согласился взять. Надо было проводить домой, в другой раз умнее буду. Я ничего не имею против, но просто. Это выглядит чересчур наигранно. Вы словно в старом сериале про детективов и все такое». Эх, всю атмосферу сломало, выключив тихое играющее радио, разносящее по салону легкий джаз. Оборачиваюсь назад, встречаясь с насмешливыми хитрыми глазками Фел. «Не усидеть тебе пару минут? Вы тут уже полчаса мрачно перебрасываетесь крутыми фразочками, не глядя друг другу в глаза и наслаждаясь дождем за окном и тихой нуарной музыкой. Я уже успела пару сюжетов набросать, пока вы играли в эту свою игру, так что мне надоело. Женщины, философски затянув неоткуда взявшуюся сигарету, Джордж приоткрыл окно, вновь впуская в авто свежий влажный воздух. «Еще увидимся, Рашах». «Громче намека и не придумаешь, так что я понимающе кивнул офицеру, чуть приподнимая полы шляпы, после чего первым покинул салон, дабы открыть дверь для своей спутницы. Никто из нас больше ничего не сказал. Молчание золота, и мы оба знали, как им пользоваться. Особенно, когда лишь маска скрывает покрасневшие от смущения щеки, а вот несчастному шефу полиции такой радости не досталось. Потому он смиренно отвернулся от нас в другую сторону, провожая краем глаза в боковое зеркало. 3х в кубе, плюс константа. Ну, что там, все работает, как часы. Осталось проверить отклик и тогда. Отлично, Джарвис говорит, что мы обошли прогнозы на пару процентов. Именно так, сэр. Ваш с мистером Салливаном совместный труд оказался в разы продуктивнее. Делая вывод из психологических выкладок, я подозреваю, что ваши постоянные переругивания и шутки помогают ускорить работу. Значит, сам я, по сути, бесполезен? Разве это не было понятно с самого начала? Залихватски улыбнувшись, Старк опрокинул в себя полный стакан виски, прежде чем вернуться к работе. Как же он меня раздражает, но я не могу не признать, что я мозг представляет из себя что-то невероятное. Я долго не хотел приходить сюда, прекрасно зная, что все может обернуться крайне негативно для команды и будущих совместных дел. Но Тони оказался в разы настойчивее, чем я ожидал. Чертов богатенький говнюк перерыл всех моих знакомых, самолично явился в мой дом, подбил Питера и даже договорился с актрисом, который за приличные барыши продал меня в рабство на пару месяцев. Я не пуп земли и прекрасно понимаю, что мои навыки пока что остаются довольно посредственными для таких гигантов разума, как Отто Осборн и Старк. Но, как сказал сам железный дровосек, ему видится потенциал и порой стоит переключиться с проектов Отто на другие, чтобы развеять зашоренный разум и найти новые идеи. Хотя, сдается мне, что ему просто нравится бесить меня, еще Роджерса, особенно Роджерса. Когда Старк называет меня своим учеником, у Стива аж челюсть сводит, и даже за его благообразным лицом видна вся та палитра чувств, что тот испытывает к своему товарищу или другу. Ах, еще девушек он обожает подначивать, порой присылая мне развратные фотки со своих старых гулянок или те фотографии, которыми завалены его соцсети, где охотницы за деньгами пробуют выловить крупную рыбку. И случается это именно в те моменты, когда рядом есть кто-то из них, особенно Фелиция. Мне многое не нравилось в работе с ним. Самомнение, непогрешимость в собственных решениях, наглость, непредсказуемость и много чего еще. Но в то же время, за время работы с ним, я начал понимать, как много всего я смогу достичь в своих старых проектах, а главное, насколько же удастся помочь доктору Актриусу, тем самым отплатив за его помощь, дружбу и добро. Развить искусственный интеллект манипуляторов, взяв за основу часть кода Джарвиса, переработать сплавы, заменить множество микросхем и полностью прикомпоновать проводку. Только одно осознание всех этих решений заставляло меня изо дня в день терпеть его шуточки и постоянные приколы, над которыми смеялся только сам Старк. Хотя ладно, я утрирую, и все было не настолько плохо, просто, наверное, у меня слишком предвзятое отношение к этому богачу, что пару раз на моих глазах ломал в смятку машины за миллионы долларов, а потом просто заказывал новые, словно сраную доставку книжки на Амазоне. Хватит хмуриться, осьминожка, а не то морщины появятся. Ой, ПФФ, не человеку в твоих годах говорить об этом. Я вообще-то еще молод и хорош. Если тебе это говорят голдигерши и журналистки, то это не считается. Не давая Старку опомниться, быстро перевожу тему, оставляя раунд за собой. Ладно, на сегодня я все, а ты пока пойди поставь себе свечки. Сегодня Пиппер придет, они тебе точно понадобятся. Что, зачем мне ставить свечки? Но я уже не слушал возмущенные вопли Старка, шустро спускаясь по лестнице, благодаря Джарвиса за спешно открываемые передо мной двери. На сегодня было запланировано еще множество дел, а слушать ответные шутейки Тони не входило в мои планы. Стив Роджерс взял отличный разбег, и хоть капитан проигрывал мне в бою, но я не все равно не мог не поражаться его силе, скорости и, самое главное, выносливости. За пару месяцев общения с дедом, на этом моменте, Стив явно что-то почувствовал и попытался дать мне подзатыльник, отчего вызвал улыбки на лицах всех участников этого забега. Стив стал неотъемлемой частью коллектива, и хотя мы не могли видеться часто, он проводил с нами довольно много свободного времени, познавая новый мир с нашей помощью. Мы показывали ему новый Нью-Йорк и не только. В своем желании познать другое время, Стив катался по всей стране, порой вытаскивая и нас, если это было не слишком далеко. Посвящали в поп-культуру, знакомились с новинками всего и вся, и даже смогли подсадить его на коллекционирование миниатюр из мрачной вселенной 40-го тысячелетия. Но помимо этого, Роджерс постоянно занимался с нами, рассказывая много интересного из своего опыта военного и участника самого масштабного конфликта в мировой истории. Его опыт, навыки и природное обаяние помогали даже самым скептично настроенным принять капитана в нашу маленькую команду. И вот сейчас был один из моментов, когда я, Стив, Дэнни и Пит носились на перегонке. Сейчас были каникулы, лето в самом разгаре, и наша небольшая команда согласилась на предложение Роджерса поехать в Вашингтон, великую столицу Америки. Всего 4 часа за рулем и небольшой микроавтобус высадил нас в самом центре города, возле огромной высотки, где располагалась квартира Стива и наши временные апартаменты. Я подозревал, что это была запланированная акция ЩАИТА, потому как оплачено все было по высшему разряду, но ворчание моего от этого не уменьшилось. Сегодня был последний день, перед тем, как Стив вновь отправится на задание своей конторки, а потому мы решили в последний раз больше веселиться, чем заниматься по-настоящему, ведь было непонятно, когда увидимся в следующий раз. Раннее утро, одноименный монумент, возвышающийся над всей округой, небольшой спокойный пруд и 4 здоровых лба, носящихся по кругу, пытаясь обогнать остальных. Но помимо нас, на пробежку вышел еще какой-то паренек, чернокожий вояка в спортивках своей части, неторопливо пробегал метр за метром, когда мы первый раз обогнали его. «Я слева». «Ага, понятно, ты слева». Услышав предупреждение Стива, афроамериканец спокойно побежал дальше, но мы не дали ему расслабиться, обгоняя парня со всех сторон. «Я справа». «Я слева». «Я сверху». «Дерьмо». Выпендрившись сильнее всех, Питер перепрыгнул парня, потеряв на этих понтах пару заветных секунд и теперь заметно отставая. Новый круг прошел напряженно. Лидеры сменялись, чередуясь между собой, и теперь мы бежали практически вровень, пока вновь не настигли того черного парня, понимая, что тот, кто будет оббегать его последним, отстанет сильнее всех. «Я слева». «Нет, нет, нет, нет, не делайте это снова, засранцы». Под смех и улюлюканье мы оббежали бедолагу, оставляя того далеко позади. Его реакция настолько повеселила всех, что мы даже забыли о нашем соревновании, ускоряясь лишь бы оторваться от него подальше, еще сильнее пройдясь по Говоенного. 74 глава на Бусти. Нужно больше лайков, больше комментов, больше, больше, больше. Спасибо всем, кто читает и остается преданным фанатом. Новая работа активно пишется, так что думаю, через 2 недели порадую вас фанфиком по хвосту феи. Глава 63. Откинувшись на спинку кресла, Стив не глядя подхватил бокал с безалкогольным коктейлем, пробуя на вкус нечто новенькое и необычное. Их маленькая игра с Фьюри, когда бывалый разведчик и шпион пытался удивить жителя 40-х, продолжалась. Из раза в раз, тот устраивал встречи с невероятными видами за окном, ставил на стол потрясающую на вкус еду, напитки или просто баловался с новой техникой, заинтересовывая Роджерса. В этом не было особой цели, лишь банальное веселье, но оно вынуждало признавать, что мир стал в разы куда удивительнее, хотя Стив уже устал поражаться собственным открытием. Его маленький блокнот, исписанный пометками, уверенно подходил к концу. А ведь сколько книг, фильмов и музыкальных групп еще предстояло освоить и познать. Шон с парнями закидывали его поп-культурой с какой-то умопомрачительной скоростью. Того глядишь, и он будет тратить все свои свободные дни на развлечения. Хм, свободные дни. Глянув на часы, Роджерс убедился, что сегодня четверг, а значит, у него есть целых 2 дня до начала распродажи. Отлично. В продажу выходили новые миниатюры с солдатами Империума, и Роджерс очень хотел первым заполучить их себе. Особенно учитывая, что выставка должна была пройти в Вашингтоне, а до Нью-Йорка докатиться лишь на следующий день. Пускай завидуют. Уже представив свой триумф и успех, капитан сам ни того не заметил, как начал ностальгически улыбаться. Все эти тренировки, прогулки и встречи напоминали ему об давно ушедших друзьях, оставшихся где-то далеко позади. Кто-то уже умер, другие сгинули на бескрайних просторах планеты, а оставшиеся спокойно доживали свой век. Укол боли пронзил сердце, но Стив привычным усердием прогнал его подальше, стараясь больше жить настоящим, чем прошлым, что никак не отпускало его, несмотря на все просьбы старых товарищей и друзей. Заждался, войдя в зал переговоров, Ник Фьюри первым делом направился к кофемашине. Глава Щайтая явно выглядел неважно. Крупные синяки под глазами выделялись на его черной коже. Множество новых морщин и вялые, медленные движения. Кто-то бы сказал, что Нику давно пора на пенсию. Старые шрамы, тяжелый график и горы наваливающихся проблем. Но стоило только взглянуть в глаза. Ох, в них всегда горело холодное пламя. Никакие невзгоды не могли потушить этот пожар. Вот почему Стив относился к нему с уважением, несмотря на недомолвки и игры с тенями за спиной. Нет, качнув головой, Роджерс поднялся с кресла, отставляя стакан в сторону, хотел обсудить последнее задание. «Я понимаю, о чем ты хочешь поговорить». «Точно», перебив Фьюри, капитан встал за спиной разведчика, нависая над последним своей могучей плечистой фигурой. «Я солдат, а не шпион. Чтобы выполнять свою задачу, я должен знать все переменные, особенно такие важные». «Нет, не должен», осаживая подчиненного одними интонациями, Фьюри не изволил повернуться, продолжая колдовать над своей чашкой кофе, распределение обязанностей, дозирование информации. Знакомые слова, люди могли пострадать, но не пострадали. Наконец-то закончив с кофе, Ник обернулся лицом к собеседнику. «Ты отлично справился со своей работой, а Наташа справилась со своей. Мы командой должны действовать вместе, как единое целое. Как мы можем зваться защитниками мира, если вчерашние дети знают подобные вещи лучше нас?» Опять, устало выдохнув, Фьюри медленным шагом, по кругу, вдоль стен переговорной, направился к выходу, порой отпивая из чадящего паром стаканчика. «Ты слишком их идеализируешь, и слишком попал под их влияние. Не передергивай слова. Я говорил о другом, и ты это знаешь. Как я могу доверять Романовой, если она игнорирует приказы в угоду неизвестных задач? Ничего страшного не произошло. Я знал, что ты успешно справишься, как знал и то, что она не подведет». Взявшись за ручку двери, Фьюри обернулся к Роджерсу лицом. «И кстати, не всегда столь слепой идеализм играет на руку. Порой нужно сделать что-то ужасное, для того чтобы исполнить свой долг. Тебе ли не знать?» «Верно, но мы все равно оставались собой и творили ужасные вещи ради лучшего будущего». Переведя дыхание, успокаиваясь и понимая, что спор может длиться бесконечно, Стив попытался сбавить обороты. «Долг, честь и верность товарищам. Разве это плохие качества, чтобы ставить их в пример? В мое время мы гордились такими людьми, а не смеялись над ними». Последнюю часть Стив практически прошептал себе под нос, но бывалый разведчик отлично разобрал все сказанное. «Нет, отнюдь нет», подавив раздражение, Фьюри подпустил на лицо несколько печальных эмоций. «Ладно, так мы ни к чему не придем». Наконец, открыв дверь, Фьюри поманил капитана в сторону лифта, усмехаясь в предвкушающей улыбке. «Пойдем, я покажу, ради чего Наташа выполняла мои приказы у тебя за спиной». «Серьезно, деда, ты вытащил нас в последний день, для того, чтобы показать музей в честь самого себя?» «Я, конечно, все понимаю, но это какой-то новый уровень нарциссизма». «Ой, все». Отмахнувшись от комментария Ренда, на что в ответ получил порцию группового смеха, Стив ускорился, уходя чуть вперед, первым заходя в музей. Над входом в массивное и, я бы даже сказал, монументальное здание, возвышалась огромная реплика щита капитана. Звездно-полосатый щит блестел в солнечных лучах, видных за многие сотни метров. Повсюду свисали американские флаги, знаки различия, знамена и прочие прелести военно-патриотичного дела, отчего даже свербело в глазах. «Надеюсь, тут будут какие-нибудь скрытые секретики, Кэпа, а то я его историю еще в школе задолбался учить». «И не говори», поддерживая игривое ворчание Пита, «мы нагнали Роджерса, специально громко говоря, чтобы он нас точно услышал. Помнишь нашего историка из старшей школы? Он просто обожал это». «Ох, капитан, мой капитан», обхватив себя руками за плечи, Паркер пропел эти слова приторным тонким голоском, само воплощение мужественности и силы. «Он такой, такой, ах, я уже жалею о том, что пригласил вас с собой. Кто же виноват, что мы пропустили наш автобус?» Глянув в сторону пожирающего хот-дог Ренда, заставляя последнего подавиться, я нагнал капитана, хлопая его по плечу, «и дело совсем не в том, что я тоже планирую купить новое издание миниатюр. Да, да, с другой стороны на Роджерса насел Паркер, мы просто мечтали побольше времени провести с нашим новым другом. Правда, даже не подозревали, сколь много истины будет в этих словах, намекающе оглянувшись по сторонам, особенно заостряя внимание на пафосных бюстах и плакатах с Кэпом, Пит вовремя увернулся от подзатыльника. «Ха-ха, не бойся, дед, мы не станем тебя осуждать, если тут найдется что-то компрометирующее или шокирующее наши детские умы. Прохиндей, господи, Стив, ты даже ругаться стал, как старикан. Экскурсия по музею, на самом деле, прошла куда лучше и теплее, чем я ожидал. Сухие сводки заменили рассказами сотен очевидцев, докладов, писем домой и прочими обрывками воспоминаний о похождениях ревущей команды, группки людей, которых Стив лично вел в бой. Огромное количество хроник и съемок, огромные ресурсы и наверняка сотни тысяч долларов. Америка, как никогда показала, что пиарить и прославлять она умеет лучше всех в мире. И хоть я знал историю Стива, как-никак мы проходили это в школе почти целый год, но музей оставил позитивные впечатления у всех, кроме, наверное, самого героя сего заведения. В какой-то момент мы разделились и начали обходить особо заинтересовавшие нас экспонаты по второму кругу. Блуждая по просторным залам, я нечаянно наткнулся на небольшой кинотеатр, где в данный момент показывали признание молодой девушки-офицера, что рассказывала о подвигах капитана. В ее голосе слышались отголоски боли и сожаления, но она все равно сохраняла, соответствующий моменту, торжественный вид. Старая, зеленая, офисная форма, кудряшки на голове, острый носик и тонкие губы, которые давно позабыли улыбку. Я зашел в самый последний момент, когда речь девушки подошла к концу и экран медленно погас, сухими титрами рассказывая о той, кто играл одну из ключевых моментов в жизни Стива Роджерса. Люди медленно покидали зал, делясь впечатлениями. Маленькие дети крепко держали родителей за руки, заваливая их вопросами, с улыбками до ушей. Подростки спорили о правдивости подвигов, хвастаясь и представляя, как бы они сами могли легко стать героями. И даже несколько милых старичков, держась друг друга, степенно покинули зал, придерживая подрагивающие руки за спиной. Уступив последним проход, на что заработал благодарный кивок, я прошел вглубь зала, в самый центр, туда, где сидела одинокая широкоплечья фигура. Сжавшись, сцепив подрагивающие руки, Стив Роджерс сидел на скамейке, уперевшись взглядом в пол. Его глаза были прикрыты, а губы порой что-то шептали себе под нос. Не прерывая его размышлений, я присел рядом, на расстоянии полуметра, ожидая, когда мой друг закончит. Несколько томительных минут мы сидели в тишине. Я не знал, что сказать, а Стив, сомневаюсь, что ему нужно было сожаление или утешение. По крайней мере, так казалось со стороны, но все же он был простым человеком. Мне кажется, что я поступаю неправильно. Скорее всего так, в этот момент его взгляд недоверчиво поднялся в мою сторону, а в глазах капитана отразилось искреннее охреневание, а может быть и нет. Я же не знаю, о чем ты. Ты невозможен. Явно другое слово напрашивалось. Ругань не лучшие качества. Ха-ха, да, наверное, ты прав. Но без нее речь становится слишком скучной. Порой хороший матерный выкрик стоит больше любого пафосного монолога, что вещают с экранов. Да, покивав головой, Стив одарил меня теплой печальной улыбкой. Мне кажется, что я здесь лишний. Хотелось пошутить, сказать, что уж в музее Капитана Америки Стив бы легко стал главным экспонатом. Но я прекрасно понял, что он имел в виду, потому не стал портить атмосферу. Что время Капитана Америки прошло, и новому миру он больше не нужен. Новому времени должны быть под стать новые герои. Глупости, оборвав речь друга до того, как он скажет непоправимое, я рубанул рукой в воздух, когда, как не сейчас, когда, как не завтра, или в любой другой день. Ха, не думал, что ты такой ярый фанат. Мне казалось, что тебе противен мой образ. Нет, совсем нет, пожевав губами, я взлохматил чуть отросшие волосы. Я просто думаю. Что? Что ты думаешь об этом? Я видел в его глазах голод. Голод ответа, который он хотел услышать. Потерявший все, весь свой мир, пожертвовавший всем до последней капли, оставшийся один на один с новым временем, Роджерс терялся в собственных догадках, боясь осознать, что его нынешняя жизнь бессмысленна. Мы долго молчали, пока я подбирал ответ, отвернувшись от Стива. 5, может быть, 10 минут. Хотя, признаюсь, в какой-то момент я надеялся, что за спиной раздадутся шаги и сюда войдут новые зрители, обрывая столь неловкий разговор. Когда Стив уже потерял надежду получить от меня ответ, он попытался встать со своего места. Печально выдохнув, иронично хмыкнув, мужчина потянулся всем телом, мигом выгоняя остатки меланхолии и вновь становясь привычным собой, пряча под маской из мужественности и стойкости все свои печали. Когда я заговорил, ты спросил меня, что я думаю о капитане Америка. Я скажу, Стив Роджерс, в мире, где законы чаще всего порождаются коррупцией, только искренний человек может стать легендой. Слабый, но смелый паренек из Бруклина, давший отпор экзамену во времени, силой воли ты превратил свою уязвимость в непобедимость. Истинный герой, созданный не сколько лабораториями, а моралью. В горле пересохло. Я выкидывал свои мысли в мир, все то, что, о чем я так долго размышлял, поражаясь истории моего нового друга, с самого детства, поддавая анализу знания из нынешней и прошлой жизни. Я видел мир, который сгнивал изнутри. Тьма заволакивала свет, и надежда казалась просто иллюзией. Современные идолы пали, золотые статуи заржавели и рассыпались в прах. Но были времена, когда кто-то еще верил в добро. Стив Роджерс, на этот моменте, я обернулся лицом к Кэпу, смотря на него снизу вверх, ты доказательство этого, реликт прошлой эпохи, который не потерял веру в человечество, когда мир забывал слово «надежда». В этот момент во мне вновь проснулись мои нуарные наклонности и речь сама полилась изо рта. Видимо, мне теперь никогда не избавиться от этих привычек, но в данный момент я был не против. Каждое слово, вкладываемый в него смысл, все то, что я на самом деле испытывал, восхищаясь человеком, который стоит передо мной. В каждом разрушенном квартале Нью-Йорка виден след твоего щита, не от защиты, а от придачи силы. Ты не просто человек, а скорее символ идеала. Идеала, который не подменяется лживыми лозунгами или фальшивыми акциями. Мир бредет в тени соблазна, а ты идешь по светлому пути. За спиной послышался какой-то шорох, но мы оба не обратили на него внимания, и даже завороженный моей речью Стив присел обратно на скамью, внимательно вслушиваясь в каждое предложение. Тебя можно назвать последним из рыцарей. Металл твоего щита отражает свет, но другой металл, слабее, сгибается перед ним. Потому что правда и справедливость не ломаются, они могут только закалиться под натиском угнетения. Уперев ладони в скамью, откидываюсь назад, задирая голову к потолку. Капитан Америка не направляет свою силу только ради собственной выгоды. Он борется за всех нас, за тех, кто падает и не может подняться. Кто-то скажет, что ты герой. Да, но Капитан Америка – это больше, чем герой. Он воплощение того, какими бы мы могли быть, если бы нашли силы верить в лучшие. Он луч света в темноте. Он не просто суперсолдат, он человек, в котором жажда справедливости горит так ярко, что освещает путь миллионам других. Переведя дыхание, я вновь сел нормально, поражаясь всем вышесказанному. Тысячи детей выросли на историях о тебе, и многие из них стали героями. В зале повисла торжественная тишина. Я видел, как простые слова что-то меняют в поведении Стива, как его плечи расправляются, а тот огромный и тяжелый груз становится чуточку легче, позволяя спокойно прожить еще один день. Но как и бывает всегда, столь прекрасный момент был испорчен. За спиной раздались наигранные всхлипы, и только бросив взгляд назад, я понял, что мне не избежать насмешек ближайшую жизнь. Приторно обнявшись, пуская слюни из поли, Рент и Паркер комментировали мой монолог, порой проигрывая на диктофоне запись речи. «А боже мой, дорогой, ты представляешь», обратившись к Денни, Пит схватился за сердце, прикрывая тыльной стороной ладони лоб. «Наш мальчик так вырос, сколько чувств таится в его беспокойной голове. Ах, да, да, я и не знал, что он, ох, что он испытывает столько всего к своему кумиру, к своему идолу». Задрав голову к потолку, Рент надрывался, имитируя слезы. «Я не против, Шон, благословляю вас, мудаки». Сорвавшись с места, под громкий и задорный смех, разносящийся по всему музею, мы совместно со Стивом погнались за парочкой клоунов, что на ходу отвешивали тонну сальных шуток в наш адрес. Забавный момент. В момент рывка я так и не понял, кто из нас с Роджерсом ругнулся. Решил выложить еще одну главу, чтобы наклянчить у вас еще лайков и прочих ништяков. Сейчас на Бусти есть 75 глава, сегодня постараюсь написать еще одну. Глава 64. Стив сказал нам ждать его здесь. Глянув на часы, а после повертев головой по сторонам, я наткнулся взглядом лишь на случайных прохожих, туристов и прочих доходяг, которые на фоне КЭП посмотрелись бы, как зубочистки рядом с неубиваемым финским телефоном. Расслабься, он скоро придет. Так что, в этот момент у Пита зазвонил телефон и, показав нас фотку МГ, наш друг отчалил подальше, чтобы случайно не сболтнуть что-нибудь, что потом будет использовано против него. Да, милая, ага, я тоже рад. Отойдя на несколько метров, Питер напоследок показал нам средний палец и скрылся за углом, явно намереваясь прогуляться. Учитывая, сколько он может разговаривать со своей подружкой по телефону, в этом не было ничего удивительного. Может, тоже пройдемся? Скинь смс-ку деду и пошли, а то задолбало уже тут сидеть. Конюча и тяжело вздыхая, Дэн не развалился на столе, жалобно поглядывая в мою сторону. Он уже битый час не затыкался, так что я решил пойти у него на поводу и просто отправиться на прогулку. Это куда легче, чем отбиваться от нападок заскучавшего кулака. Вашингтон – красивый город, но не сказал бы, что такой уж большой на приключения. Широкие улицы, ровные ряды домов превращают его в настоящий лабиринт для чужаков. Заблудиться здесь – плевое дело, даже имея под рукой карту, что уж говорить про тех, кто начинает свой путь, куда глаза глядят. Где-то на соседней улице послышались звуки сирен, громкие, настойчивые. Обычно такие врубают, когда идет погоня или приходится проезжать сквозь затор. По словам Джорджа, полиция и сама не в восторге, когда над головой орет сирена, так что пользуются ими редко. Эх, это пока камеры не ввели для всех. Вот продавит закон и сразу всем станет грустно. Будут все по инструкции делать. Мои мысли были прерваны самым наглым образом. Толкнув меня в плечо, Рэнд повалил нас обоих в переулок, а в следующий миг, в то место, где мы шли, врезалась полицейская машина. Некогда белая, ныне она была смята и покрыта всполохами огня. Нагар быстро распространялся, покрывая чернотой красивые буквы и яркие цвета. Какого хрена? Моментально поднявшись, мы метнулись к машине, но было видно, что спасать в ней уже некого. Тело сотрудника вывалилось через выломанную дверь, обгоревшие с огромной дыркой в черепе. А вот и работенка нарисовалась. Мы же вроде в отпуске. Несмотря на слова, я первым вытащил из рюкзака классическую балаклаву, натягивая ее на голову. Сам Дэн не поступил аналогично, и когда мы пробежали квартал, туда, откуда слышались выстрелы и взрывы, то уже могли немного поучаствовать в разгорающемся хаосе. Пиздец. Вылетев на перекресток, мы застали картину того, как толпа спецназа расстреливает здоровенный «Шевроле», откуда по ним в ответ ведется огонь из пулемета. Вокруг свистели пули, взрывались подствольные гранаты, а несколько бойцов полиции даже тащили СМАФ, американский гранатомет. А почему в нашем городе копов так не вооружают? Дэн не тоже быстро просек, что здесь явно творится какое-то дерьмо, а я только в этом убедился, когда бойцы полиции начали стрелять сквозь автобусы, полные гражданских. Тяжелые винтовки стрекотали, выбрасывая крупнокалиберные пули, от которых в машинах образовывались дырки размером с детский кулачок. Надо что-то сделать, и кому будем помогать? Самое интересное, что «Шевроле» начал медленно приходить в себя, пытаясь вырваться из оков, сковавших его служебных машин. Поджатый со всех сторон, внедорожник яростно ревел двигателем, разгоняя колеса до такой степени, что от них повалил дым. «Завалим всех, а потом разберемся. Стой, кулак, твою мать!» Выбор был сделан безбашенностью убийцы дракона, а потому мне пришлось сорваться следом, сходу вырубая парочку обернувшихся к нам солдат. Эти уже даже не скрывали своей принадлежности к какому-то ЧВК. Экипировка в стиле современных боевиков, куча оружия и прочих ништяков, которые только в играх про войну увидишь. Вскинув в нашу сторону оружие, они без раздумий открыли огонь, стреляя на поражение. Не было никаких выкриков или предупреждений, да даже банального выстрела в воздух, но будто бы им могло это помочь. Первый удар отправляет ближайшего бойца в группу его товарищей. С противным хрустом, тело врезается в толпу, образуя настоящую груду из тел. Второй только начинает переводить на меня винтовку, но быстрый удар ногой по стволу, уводить оружие в сторону, закручивая следом и тело неизвестного солдата. Матерно выкрикнув, он не успевает больше ничего сделать, ведь мой кулак, напитанный ци, обрушивается на его голову, ломая каску. Где-то рядом веселился Рент, одной вспышкой отбросив автомобиль, правда, тем самым перегородив дорогу «Шевроле», из-за чего с кресла водителя послышалась ругань вперемешку с недовольными стонами. Жаль, не взял с собой манипуляторы, Что же, в следующий раз буду умнее. Руки и ноги действовали сами собой, привычно вырубая моих противников. Я уже немного отвык вести бой против стольких врагов без щупалец, но так даже лучше. Нельзя давать навыкам заржаветь. Дула винтовок гнутся под моей силой. Тела солдат разлетаются в разные стороны, с грохотом падая на асфальт и больше не поднимаясь. Парочка самых резвых и дерзких бойцов пытались что-то сказать, выиграть время, может быть, но я решил довериться чутью Дэнни и просто вырубал всех, одного за другим, ломая машины, сминая капоты и двери телами наших врагов. Простые люди, хорошие солдаты, возможно, лучшие, но что они могли сделать против двух сильных пользователей ЦИ? На моих глазах Рент принял выстрел из дробовика в бок, после чего искалечил стрелка собственным оружием. Яркая вспышка ЦИ в этот момент была столь ослепительна, что пришлось даже прикрыть глаза, а враги тем временем не кончались. Словно муравьи, они лезли со всех сторон, сходу врываясь в бой и заливая перекресток огнем. Но не только к ним прибывали подкрепления. Кавабанга. Россыпь паутины утянула оружие у десятка человек, после чего прямо в толпу спрыгнул Пит, раскручивая получившийся комок со стволами по кругу, сбивая противников с ног. Шустрый, ловкий и невероятно гибкий, а главное со способностью достать врага на расстоянии, он стал именно той гирей, что помогла окончательно склонить чашу весов в нашу сторону. Вырубив последнего, самого говорливого и, видимо, их командира, я уже собирался направиться к притихшему автомобилю, чей водитель все это время напряженно выглядывал из салона своего авто. Колоритный мужик, скажу я вам, и чем дольше я на него смотрел, тем больше в моей голове всплывало воспоминаний. Фьюри. Тихо прошептав себе под нос, я уже было собрался направиться к главе ЩАИТА, но рядом со мной приземлился Пит, тыкая пальцем в конец дороги, где образовался автомобильный затор. А это, что еще за хрен? Посмотрев в сторону, куда указывал палец, я не мог не прокомментировать одежду друга. Ты что, все время в костюме ходил, даже под одеждой? Ну да, неловко пожав плечами, Паркер переступил с ноги на ногу. Мало ли что, да и пригодилось все-таки. Ага, то-то мы никак понять не могли, чего так воняет в номере. Эй, ладно, вернувшись к подозрительному типу, что медленно и пафосно менял стойку, вальяжно спускаясь в нашу сторону, и вправду какой-то хрен. Бля, у него рука металлическая. Серьезно, и вправду, хочу ее себе. Чего, хочешь себе такую руку? Да нет же, хочу ее забрать и изучить. Ты только посмотри, как он ею двигает. Никаких задержек, полная синхронизация. Док-ок точно оценит такой подарок, особенно после всех тех случаев, когда ты ломал манипуляторы. Нет, ну, то есть да. Ладно, точно да.